Глава третья. Странно. Снова этот непонятный эффект. После излечения моими заклинаниями, реципиенты испытывают сильную слабость. В случае со стариком я не придал этому особого значения, списав это на его субтильность и возраст. Но здесь были вполне молодые хоббиты, гнома, гоблинша. Арчанка вообще соплячка. Так поди ж ты, еле ноги ворочают. «Мастер Холиен, побудьте здесь несколько минут, я за фургоном мамаши Хейген сбегаю». Тиль деловито освобождал карманы и торбы орденцев от трофейного добра. «Ух ты, вот это дело! Ты что, специально меня поджидал?» – удивился я такому везению. «Нет, просто мастер Гергудрун уводила наших трактирских через подземелье, а там повозка не пройдет. Вот и припрятали у соседей в сарае. Домишко у них бедный, мародёром не глянулся». «А ты, значит, не ушел, остался?» «А что, мне много не надо, да и привык я прятаться. Так и сказал мамаша Хейген, что дождусь мастера Холиена и к вам приведу». «Ай, молодца, не знаю, как и искал бы вас». «Так вам же мастер Гугенхайм записку в мастерской оставил». «Записку? Ну надо же так облажаться». «А все жадность, вцепился в эликсиры, обрадовался, а подумать?» «Ладно, проехали». «Давай беги, я тут пригляжу». Попытался посмотреть логи. Хотелось прикинуть, сколько времени ушло на столкновение с противником. И тут меня ожидал очередной сюрприз. Логи не читались. Я, холодея, перешерстил интерфейс. Уф, с остальным все в порядке. Но это ЖЖЖ неспроста. Процесс пошел. Из ворот одного из соседних домов показалась повозка маркетантки, который с завидным умением управлял Тиль. Все умеет про хвост. Подъехав, он остановился. Помогая взобраться в фургон все еще молчаливым и не осознавшим своего спасения древним, решил поинтересоваться у половинчика. «Куда едем-то?» «Ясное дело, в порт. Больше никуда на повозке не проедешь. С вами-то мастер Холиен теперь безопасней. Там все наши и ждут, в бывшем лагере северян». «Стоп, а северяне куда подевались?» «Так все на рейде, в драккарах, а вы же не знаете. Как уехали вы, мастер Холиен, так Натиен к нам перебралась. Сундук привезла, что у гарпий добыли. Мастрес Гергудрун все восхищалась квартиронской удачей. Ты не отвлекайся, что Натиен? Как она, здорова?» «Неделю назад была здорова». «Что значит была?» Я схватил Тиля за плечи, затряс. «А то! Пустите, мастер Холиен! Правду мама говорила, что влюбленный хуже пьяного. Ничего с вашей северянкой не случилось, просто неделю назад, аккурат перед тем, как эта проклятая бубонка начала косить хуманцев, приехал и большой караван дракаров, а с ним и великая вельва севера». «Кто?» «Ну, матушка ваша Натиен, Сигурни Рагнарсон. Она-то ее и забрала на свой дракар, то есть не сама, воинов прислала. Натиен поначалу не хотела, все вас ждала. Но мать вроде пригрозила проклясть. Так она и поехала». «Хм, мама, значит, приехала. Да, как бы мне чума прогулкой милой не показалась». «Что вы сказали, мастер Холиен?» «Ничего, Тиль, это я сам с собой разговариваю. Поехали, что ли?» «А с этими что?» Хоббит указал кнутом на валявшиеся тушки. «А что им сделается? От бубонки я их вылечил. Когда проснутся, если не дураки, уйдут из города. Я не про убогих. Что с чистокровными делать будем?» «А ты бы что сделал, Тильман?» Я пристально посмотрел в глаза половинчику. Тот ответил спокойным тяжелым взглядом и медленно провел большим пальцем по горлу. «Вас тут не было, мастер, а я насмотрелся за 3 дня, что творили в округе эти чистокровные». «Что ж, половинчик Тильман, я тебе не сторож и не судья», — подумав, произнес я, с удивлением почувствовав в себе нежелание убивать просто так в этом становившемся реальностью мире. Даже таких ублюдков. Хоббит соскочил с облучка, обернулся ко мне, решительно кивнул и зашагал к лежащим белым балахонам, доставая тот самый нож, которым перерезали горло гноме. Пробираясь среди лежащих орденцев, Тиль не делал ни одного лишнего движения. Наклон, широкий и резкий рывок, до стряхивания капелек крови с лезвия. 5 наклонов, 5 стряхиваний. Через несколько минут мы катили по улице. А половинчик насвистывал какую-то жизнерадостную мелодию и улыбался своим мыслям. Мальчишка, только что хладнокровно перерезавший горло нескольким спящим людям. Тиль нахлёстывал лошадей. Улицы были пустынны. Если кто и выглядывал на шум проезжающего фургона, то тут же прятался. Чистокровных больше не встречали. Мелкие шайки мародеров, отягощенные чьим-то добром, нападать не рисковали. Опасаясь неожиданности, я подвесил щит воды на минимальную активность, но он все равно был виден издалека. И, я думаю, воры прекрасно понимали, что покушение на фургон с магом на борту может закончиться для них плачевно. Ну а интуицией этот народец никогда обделен не был. До порта доехали быстро. Повозка покатилась по дороге вдоль причалов. Вспомнилась поездка на праздник северян. Как недавно и как давно это было. Пустые доки, закрытые склады, непривычное запустение. Здесь уже гарью не пахло. Даже сожженная на моих глазах суденышка в акватории представляла собой пару обгорелых бревен, которые волнами растащило на большое расстояние. У берега, на пределе видимости, тысячи чаек терзали принесенные прибоем трупы. Хм, а вот это не есть хорошо. Точнее, даже очень плохо. Птицы так могут растащить и заразу. Стал виден лагерь портового госпиталя. Несколько больших лодочных сараев было определено для беженцев. Дымила невдалеке собранная на скорую руку летняя кухня. Намётанным глазом я сразу отметил образцовый порядок. Большинство лежачих больных было отделено от здоровых и устроено под тентами от солнца. Лежали они прямо на земле на старых тюфяках, набитых соломой. Кто-то сообразительный расположил эту часть с учетом направления ветра. Нормально. Это кто такой грамотный? Между больными тут и там сновали люди в балахонах мортусов, поили и кормили лежачих. Здоровые, как я понял, старались лишний раз не выходить из лодочных сараев и пакгаузов. Только детишки облепили окна. Видно, матери им не разрешали приближаться к опасной границе, откуда начиналось царство Буббонки. Я увидел знакомые тележки и чаны с антисептиком. Трое рослых рабочих, все в тех же балахонах, помешивали кипящую воду в огромном котле. С удивлением я заметил там больничное белье. «Ай да сёстры обители, ай да умнички!» У меня невольно запершило в горле. Сентиментальный дурак. Не зря, значит, пошла наука впрок. Ближе к берегу, отдельным лагерем, встала городская стража. Там мелькали плащи магов из университета Варрагона. Теперь понятно, кому герцог поручил контроль акватории и границ города. Не успели мы с Тилем пристроить повозку у коновизи, как к нам приблизились трое стражников во главе с офицером. Держась от нас на расстоянии 10 шагов, офицер с завязанной нижней половиной лица пробурчал через платок. «Кто такие? Откуда прибыли?» «Эскул Абхолиен, грандмастер, целитель. А это мой помощник, Тильман. В ваших интересах отвести меня к вашему начальству». «Целитель?» Снова эта растерянность и недоумение в голосе воина. Второй раз уже за сегодня. Сначала у ворот, теперь здесь. «Целитель, целитель, что здесь такого странного?» «Так все они вроде в Белом городе, с герцогом». «А я неправильный целитель, приехал к вам. Мне уехать? Отведи-ка меня лучше к матрес с Марии Зулано, настоятельнице обители. Чего стоять зря? Или стражам Варрагона так страшно за свою жизнь?» Даже сквозь лицевой платок я услышал, как скрипнули зубы офицера. «Следуйте за мной, целитель». Голос воина не предвещал мне в будущем ничего хорошего. «Ничего, пусть побесится. Мне его любовь до лампочки. Сейчас важнее расторопность. Нужные струны в его душе я задел. Судя по всему, этот рьяный служака с гордостью и опытом. А то, что разозлился, перемелется». Мария умывалась у одного из пакгаузов. Одна из сестер поливала ей на руки водой с выраженным фиолетовым оттенком. На настоятельнице был балахон мортусов, капюшон был откинут. «Здравствуйте, матрес Золано. Понимаю, видеть меня неприятно, но я по делу». Мария устало подняла голову и улыбнулась. «Эскул, тебя здесь не хватало. Какое дело?» «Я думаю, это очевидно. Хочу предложить помощь в лечении больных». «А, ты об этом». Мария присела на перевернутую бадью. Стоящая рядом сестра подала ей глиняную кружку, из которой настоятельница, сдерживая жадность, начала пить. Бледное лицо, синее от недосыпа круги под глазами, досталось ей. «Да, об этом и о многом другом. Поделишься, как обстоят дела?» «Плохо, Холиен, очень плохо. Лагерь этот организовали в попыхах. Только вчера. Горожане идут и идут. Сестер не хватает даже для первичного осмотра. Так что больных от здоровых отделяем на глазок. Не хватает. Ничего не хватает. Даже дров для сжигания трупов почти не осталось. Начали разбирать на топливо строение порта. Скоро возьмемся за причалы и лодки. Сколько умирает в день? Больше сотни. И с каждым днем прибавляются. Кто в лагере контролирует ситуацию? Ну, в лагере, наверное, я. Монастырь трех сестер обеспечивает. Пытается обеспечить беженцев минимальными необходимыми вещами. Все равно не хватает. Я невольно с уважением посмотрел на эту довольно молодую женщину, на голову которой свалилась вся тяжесть ответственности. А герцог? А что герцог? Маги и целители заперлись в Белом городе. Все до последнего цирюльника. Никому не хочется умирать. Сюда герцог прислал стражников, когорту инквизиторов во главе с предиктором и магов огня и воздуха из команды исполнения наказаний для контроля за портом. Все. Скажи спасибо, не приказал загнать всех беженцев в сараи и сжечь. А ты изменилась, Золано. Просто устала. Скажи, в лагере есть древние? Вроде бы были. Бригада рыбаков и грузчики из порта. Орки, гномы, гоблины. Вон в том дальнем складе с красной крышей обретаются. Сюда носа не кажут. И почему ты их помогать не привлекаешь? Они же не заразятся. Да поначалу они и сами помогали. А потом из города приехало две семьи половинчиков, торговцы с рынка. Ну и рассказали про чистокровных. Понятно. И после этого? Они с моими сестрами даже не разговаривают. Хорошо, Мария. У меня есть реальный план, как помочь хотя бы тем людям, что временно расположились в лагере. Но для этого нужно провести согласование с инквизиторами, главой стражи и магами. Что ж, Холиен, до сих пор все, что касалось целительства, у тебя прекрасно получалось. Мы в отчаянии. Мария развела руками. И если ты что-то сможешь... Решено, жди здесь. Настоятельница тяжело встала и зашагала, опёршись на руку одной из сестер. «Чёрт побери! До меня только сейчас начало доходить. Это не усталость». «Мария, стой!» Я догнал её и ухватил за плечи, потрогал лоб, оглянулся. «Никто не видит?» Быстро ощупал подмышки, пробежал пальцами шею. Хотя и так всё было понятно. «Неужели соскучился, Эскул?» Слабым голосом проговорила Мария. «Заткнись, слышишь?» – прошипел я. Сердце колотилось, как бешеное. «Только не рядом со мной!» От испуга лишний раз скостовал среднее исцеление. Золана охнула и чуть не повалилась кулем на землю. «Не переживай, Машка, немного слабости еще никого не убили». Я подхватил ее на руки. «Куда нести? Командуй!» «Сумасшедший! Прямо, вон к тому второму пирсу справа!» – прошептала порозовевшая Золану. Подходя к пирсу, Мария попросила меня спустить ее с рук и, опершись на мою руку, зашагала самостоятельно. Спина ее выпрямилась, подбородок поднялся, лицо приобрело безмятежно равнодушное выражение. Теперь она была прежней Марией Золано, настоятельницей монастыря трех сестер. На пирсе под охраной двух дюжин стражников расположилась группа магов, судя по оторочке плащей, два огневика и воздушник. Мага воздуха при приближении я узнал. Слишком хорошо запомнился мне этот толстяк во время казни на площади Варрагона. «Матрес Золано!» С легким поклоном нам навстречу вышел благообразный старик небольшого роста с глубокими залысинами на голове. Его ряса из дорогой серой ткани немного намокла от брызг, которые щедро раздавал океан у края пирса. «Предиктор?» Мария, удивив меня, тепло улыбнулась. «Позвольте представить, Эскул ап Холиен, целитель». «Грандмастер магии воды и магии жизни», — удовлетворенно кивнул инквизитор. «Мне говорил о вас Иллиан. Наконец-то хоть один решительный целитель». «Хм, Не знал, что советник герцога делится с кем-то своими тайнами. Я открыто ответил на пристальный взгляд предиктора. «Тайнами Реноин не делится, только мнением. А когда спрашивает инквизиция, то даже герцог старается отвечать подробно», — обозначил улыбку предиктор. Видя, что разговор начинает приобретать напряженный характер, настоятельница решила вмешаться. «У мастера Холиена есть предложение по спасению людей, Гайрон», — поежилась на влажном ветру Прима. Инквизитор слегка нахмурил брови и посмотрел на лагерь, замолчав на несколько минут. Даже здесь чувствовался всепроникающий сладковатый запах. «Моего присутствия достаточно для изложения вашего плана? Или еще кто-нибудь понадобится?» «Да, а инквизитор, похоже, мастер принимать быстрое решение». «Для воплощения моей идеи понадобятся все, и маги, и стражники». «Тогда пройдемте к вашим палаткам. Там хотя бы не так сыро, и горит походный очаг». Мы с Марией прошли, сопровождаемые одним из инквизиторов, к береговому основанию пирса, где были ловко разбиты две палатки под прикрытием от ветра в виде штабеля сосновых бревен. Через несколько минут под натянутый тент заглянули и маги, а также суровый капитан стражи с просто-таки феноменальными седыми усами. Последним зашел предиктор. «Я думаю, уважаемые, никто не будет против кружечки пива», — хитро улыбнулся Гайрон, давая знак одному из инквизиторов. «А мастер Холиен ознакомит нас со своим планом. Прошу вас, целитель». «Уважаемые мастера и воины, существование лагеря беженцев из Варагона в том виде, в котором он сейчас существует, под большой угрозой. Всем жителям, и больным, и здоровым, осталось совсем немного. Практически, если они останутся здесь в ближайшие дни, в наблюдаемых мной условиях, то вопрос их гибели – лишь вопрос времени». «Не надо сообщать нам очевидные вещи, мастер Холиен. Выдвигайте конкретные предложения». Предиктор сделал глоток из своей кружки. «Хорошо. Итак, бубонка – заболевание заразное и имеет много различных форм в зависимости от того, каким способом заразился человек. Мы имеем группу людей, часть из которых, примерно половина, уже заболели, и вторая половина, которая заболеет в ближайшие дни. Нужно не просто разделить людей, что, к слову сказать, в этом лагере не сделано. Нужно полностью изолировать здоровых от больных». «Погодите, мастер Холиен», — на этот раз возмутилась Мария. «Но сестры нашей обители проводят утренний и вечерний осмотр беженцев, и всех выявленных недужных выводят из бараков и перемещают на тюфяки. При всем моем уважении, Прима, это важный, огромный, но, увы, бесполезный труд. Более того, думаю, большая часть тех, кого вы считаете здоровыми, уже больны, только еще не знают об этом. К прискорбию моему сообщу и тот факт, что все ухаживающие за больными сестры тоже обречены». «Как?» Мария прижала руки к груди и в страхе уставилась на меня. «Да, настоятельница. Правда в том, что бубонка передается не только через укусы крысы, но и через укусы блох, клопов и других кровососущих насекомых. И это было бы полбеды. Но некоторые больные распространяют заразу через свое дыхание. Подъезжая сюда, я видел чаек, которые питались мясом трупов, умерших от бубонки. Это еще один способ распространения болезни». «Вы поразительно хорошо осведомлены о всех хитростях Мора, мастер Холиен». Спокойный и даже вальяжный голос раздался со стороны входа в палатку. Инквизитор и капитан стражи вскочили, дернулась даже Прима. Полог палатки придерживал советник герцога Илиан Реноин. В дорожном запаленном плаще он, тем не менее, выглядел эталоном элегантности. «Увы, мастер Реноин, недостаточно, чтобы совладать с ней в одиночку». «Что ж, я прервал вас. Продолжайте». Эльф сел, как ни в чем не бывало, на стул, освободившийся после предиктора. Инквизитор уже немедленно принесли другой. «Я продолжу. Всем известно, что не хуманцы не чувствительны к бубонке, и она не опасна для них. Но ситуация с эпидемией, охватившей славный Варагон, заставило вылезти из щелей преступников и мародеров, поэтому древние бегут из города. Я предлагаю привлечь их для выполнения моего плана на важном этапе». «Предположим, мы их уговорили. Хотя в свете последних событий это будет нелегко. Что дальше?» — рубанул капитан стражи, лязгнув латными перчатками. «Мы должны выбрать удобное место высадки на берегу океана. В 5-6 лигах севернее Варагона. Это станет новым лагерем. Из числа древних набираем команду игрузчиков, которые сопроводят здоровых людей на борт кораблей. Вон их сколько прикованных к причалам. Выбираем один причал с условием, что к нему, у самого начала, примыкает лодочный сарай или склад. Таких много. Важно направить поток беженцев так, чтобы они по очереди входили в ворота здания, обращенные к берегу, а выходили уже к причалу, непрерывным потоком. Шли, ползли, кого-то будут нести. Обращаю особое внимание, и это не шутка. Каждый, я повторяю, каждый человек, будь то мужчина или женщина, перед выходом должен полностью раздеться и отдать одежду на прожарку, которой займутся маги огня. Схему камеры для обработки одежды я нарисую. Обработанную одежду будут принимать работники из числа нехумансов со стороны причала. Я буду находиться внутри сарая и исцелять всех проходящих через него людей. На корабли попадут только абсолютно здоровые. Простите, мастер Холлиен, что перебиваю. Мария встала, словно школьница, поправляя балахон. «Но вы сказали, что мор может распространяться по воздуху, а в сарае будет много людей. Ветер подует не в ту сторону и...» «Отличное замечание, Прима. И даже один больной бубонкой с кашлем мог бы нам все сломать. Но, слава рандому, у нас есть маги огня, и, что важно, воздуха. Мы поставим этих достойных мастеров со стороны океана, и они создадут постоянный встречный поток горячего воздуха. Нам не требуются стены огня или плавки железа. Даже такого жара, чтобы вскипятить воду, не нужно. Лишь в половину, чтобы горячий воздух постоянно дул в сторону берега, и все. В палатке наступила тишина. Распаленный собственной речью, я схватил пиво и сделал жадный глоток. Капитан стражи задумчиво теребил ус. Эльф был бесстрастен, сложив пальцы кистей рук домиком. Маги о чем-то спорили в углу шепотом, попеременно хватая друг друга за руки. Илиан Реноин медленно встал и подошел ко мне. «Тебе придется трудиться как рабу на галерах, Квартирон», — одними губами произнес он, глядя мне прямо в глаза. «Зачем тебе это?» Я молчал не больше минуты, тряхнул головой и ответил. «Мне нравится этот город, советник. Он принял меня, я ему должен». Эльф молча покачал головой и вышел из палатки. Предиктор подошел к магам и что-то тихо спросил. Потом удовлетворенно кивнул и развернулся ко мне. «Может получиться, мастер Холлиен. Но клянусь благодатью одного, никто и никогда не делал такого во все времена». «Надо же кому-то начинать. Но проблема все же есть. Беспокоит нехватка эликсиров маны. Для меня и для магов стихий». «Это не проблема. Инквизиция берет на себя доставку необходимого количества. Мы отвезем людей к устью Моны, небольшой речушки, впадающей в океан. В тех местах неплохая охота, ведь припасов удастся взять немного. Первыми надо отправлять женщин и детей». Мария встала, собираясь выйти. «Потом уже мужчин покрепче. Пусть начнут строить временные шалаши. Мастер Холлиен, я пришлю вам Эль Камино. Он, ко всему прочему, неплохой плотник. Объясните, как делать ваши приспособления для прожарки одежды». «Хорошо, Прима. Пусть подойдет к нашей повозке, она у Коновизи. Я его буду ждать там». Уф, вроде сдвинулось дело с мертвой точки. Что же это такое? Вместо того, чтобы лететь на крыльях любви к своей корегласке, я вынужден снова чистить Авгиевы конюшни. Тиль с нетерпением ждал меня у фургона. «Ну, мастер Холлиен, поехали уже. Там наши заждались, решать ведь что-то надо». «Не получится пока, брат. Придется мне задержаться. Но к тебе есть важное задание. Ты, как я понял, парень не промах». «Все, что смогу, мастер Холлиен». «Что сможешь?» Я нежно и быстро схватил его за ухо. «Советник Реноин приехал. Твоя работа». «Ой, ухо, ухо! Мастер, мое ухо!» «Тихо, не ори. Не так уж и больно. Я спрашиваю, Илиан Реноин с твоей подачи тут?» «Ну а как же? Ох, больно! Я же обязан доложить, что вы вернулись! Ай!» «А меня предупредить?» «Тильман, мы же договаривались!» «Так я и хотел. Знак повесил у ворот. А потом эти чистокровные. Закрутилось, забыл. Простите, мастер Холлиен». «Эх ты, дурилка!» — отпустил я половинчика. «Забыл он. Ладно, прощаю. Слушай, Тель, меня внимательно. Ты сейчас возьмешь фургон. Вот тебе 100 золотых. Да не делай такие большие глаза. Сумма пригодится для важного дела. Вернешься к воротам внешней стены, оставишь фургон стражникам. Да не забудь ручку им позолотить. Потом переберешься за стену на южную дорогу. Постарайся незаметно, сможешь?» «А то!» — обиженно потирая ухо, буркнул хоббит. «Дальше на дороге, у последних домов пригорода. Меня сегодня вечером должны ждать 2 человека, мужчина и женщина, Руна и Базилевс. Это мои друзья, встретишь их, все подробно и без утайки расскажи. Они хоть и хуманцы, но верные. Дальше передашь им деньги. С одежонкой у них беда. Не волнуйтесь, мастер, соображу что-нибудь». Тельман был отходчив, как все хоббиты. «Я надеюсь на тебя. Дальше. Переправишь их внутрь, за стену. Заберешь фургон и отвезешь к мамаше Хейген. Передашь маркетантке от меня большую просьбу позаботиться о Руне и Базилевсе. Да, не забудь спросить, как себя чувствуют ее дети. Все-таки в них только половина крови древних». «А что такого, мастер? А вдруг на них бубонка действует, а?» «А-а-а! Вот-вот. Я здесь, в лагере, думаю, до утра задержусь. Вы же с мамашей Хейген, Гугенхаймом, детьми и новыми друзьями выезжайте к устью Моны. Там будет большое поселение варагонцев. Но к ним не лезьте. Отъедьте на Лигу в лес. Там и расположитесь. Ждите меня. А ты у берега океана, возле лагеря, завтра к вечеру покрутись. Я сам тебя и найду. Все понял?» «Да вроде». «Тельман?» «Все понял, мастер Холлиен». «Так-то лучше. Молодец. А теперь езжай давай. Нечего время терять. У тебя еще много дел». «Мастер Холлиен». «Ну, что еще?» «Простите меня, ну, за советника». «А, не переживай. Ты только с ним поосторожнее. Чувствую, что-то не так с вашей эпидемией. Да, и надеюсь, про новых друзей он не узнает». «Я могила». «Ну-ну, не зарекайся». Я подсадил половинчика на облучок и хлопнул ближнюю кобылу по крупу. «Удачи, Тельман». «И вам!» Фургон скрипнул тележной осью на повороте. Битый час я возился с Алькамино, изобретая на коленке прожарочную камеру для одежды. Наконец, чуть не набив друг другу морды, мы пришли к общему выводу, что клеть в 2 кубометра объемом, обшитая грубыми шкурами с решетками, и парой самых больших чугунных котлов обеспечит обработку горячим паром простой одежды и обуви. А шерстяную да меховую придется заставлять бросать. Кожаную предварительно будем доводить до кипения в отдельном чане. Как-то так. Но нет у меня ни средств, ни времени сочинять им тут автоклав. И, конечно, главной движущей силой этого немыслимого сооружения станут маги. Без них никуда. Оставалось теперь уговорить негуманов. Спросил дорогу у одного из инквизиторов, которых, казалось, стало вдвое больше. Шныряли тут и там с деловым видом. В крайнем сарае, вокруг огромного очага, собралась приличная толпа гоблинов и орков. Заметил среди них и парочку гномов. Узнав их по колоритным, заплетенным в косички бородам и угрюмому виду. Народ был грязен и с тоской глядел на булькающий котелок, подвешенный за крюк над костром. Древние были все больше мастеровые и грузчики из порта. Одежда простая, но тщательно заштопанная и опрятная. Безошибочно отыскав среди сидящих самого крупного орка, я подошел к нему. «День добрый всей честной компании. Гостей принимаете?» Сидящий напротив меня орк медленно повернул голову. В свете костра блеснул продетым золотым кольцом клык на нижней челюсти. Смерив меня внимательным взглядом с головы до ног, он заключил. «Только эльфийских ублюдков нам и не хватало».